Но, прежде чем выйти наружу, надо бы подумать, что делать со стражниками Галлу, напомнил Езил. Ты прав, согласился Бог, опуская руку с ключом. Муратов ненадолго задумался. Была у него одна идея. Если сработает, да он лишился магических сил, но не физических. Его физиология была в порядке. Он не стал каким-нибудь бестелесным призраком или духом. Его организм был в полном порядке. А это значит, что он вполне может преобразиться в дракона. Умение превращаться было у потомков Ану врожденное и никак не зависело от остальных магических способностей. Так что, если перефразировать известную поговорку, то вполне можно было сказать, сила есть, магии не надо. Драконы необычайно могучи. К тому же, они очень мало восприимчивы к внешней магии. Их заговоренный от природы чешуйчатый панцирь нелегко пробить ни молниями, ни заклятиями. Значит, шанс есть. Как же вовремя папаша снабдил его этой опцией. Прямо, как знал. Полной гарантии успеха, конечно, не было. Но другого способа вырваться отсюда без своих божественных сил он не видел. Попытаться, определенно, стоило. «Отойди в сторонку и держись все время позади меня», — предупредил он Езила. «Наших друзей во дворе сейчас ждет небольшой сюрприз», — усмехнулся он и провел ключом вдоль двери. Как и ожидал Игорь Николаевич, бронзовая дверь рассыпалась в прах, так же, как и до этого кандалы. Путь был свободен. Вперед! С ужасающим грохотом разлетелась вдребезги каменная стена и сводчатый потолок подземелья. Было такое ощущение, что произошел подземный взрыв или землетрясение. Весь окружающий мир содрогнулся, а растерявшиеся от неожиданности Галлу были разбросаны в разные стороны, словно тряпичные куклы. В следующий миг из-под земли полыхнуло жаркое пламя, как при извержении вулкана, и в его клубах огромный дракон с ревом вырвался из подземелья. Глава 26. Алгар впервые в жизни ощутил внутри себя такую колоссальную физическую мощь. Это были ни с чем не сравнимые ощущения, когда тебе кажется, что ты можешь абсолютно все, мгновенно взлететь под облака, крушить горы и испепелять все вокруг, живое и неживое. Правда, сейчас взмыть в облака в подземном мире было несколько проблематично, до них еще было далековато, зато две другие задачи решались легко. Проломив стены подземелья, молодой дракон с бешеной скоростью носился по громадной пещере, заменявшей тут внутреннее пространство, разбрасывая во все стороны демонов, расплавляя своим жаром скалы и сжигая все, что попадалось на пути. Оправившись от первого шока, стражи подземного мира повели ответную контратаку. Они расправили свои большие крылья и также взмыли вверх. Двигаясь необычайно быстро, Галлу пытались окружить дракона и накинуть на него густую магическую сеть. Но столкнувшись со стеной нестерпимого жара и огня, были вынуждены отступить и принялись обстреливать беснующегося в пещере исполина своими магическими лучами. До поры это не приносило результата. Тем более, что Езил, вцепившись мертвой хваткой в загривок дракона, своими контрзаклятиями успешно отражал большинство таких выпадов. А отдельные же попадания не могли пробить прочную, как сталь, да еще и заговоренную чешую. «Отлично, Езил!» – прорычал дракон. «Ты молодец! Будем прорываться!» Развернувшись в воздухе, словно гигантский самолет, он резко пошел по кругу вдоль громадных отвесных стен пещеры. По дороге он умело подловил и буквально испепелил двоих Галлу, рискнувших пойти ему наперерез. Демоны, конечно, тоже бессмертны, но, в любом случае, им теперь понадобится некоторое время на восстановление. «Есть!» – радостно крикнул Езил. «Минус два. Ага, сейчас звездочки на фюзеляже рисовать станем», – отозвался Алгар. «Чего-чего?» – не понял демоненок. «Неважно, не отвлекайся. Еще один ловкий воздушный маневр, страшный удар гигантским хвостом, и третий Галлу буквально разлетелся в дребезги. Дракон продолжал свою неудержимую атаку, ловко уклоняясь от магических ударов оставшихся демонов. Четвертый Галлу, попавшийся прямо по курсу, был легко разорван в клочья громадными когтями и клыками. Поняв, что им не устоять против разъяренного чудовища, трое оставшихся демонов сперва обратились в бегство, а потом и вовсе исчезли, как дымка. Издав громоподобный победный рев, от которого задрожали стены пещеры, дракон устремился вверх, в прямом смысле слова, буквально напролом. Теперь он уже не встречал сопротивления. Алгар сжигал, расплавлял и крушил каменный свод, пробиваясь все выше и выше к поверхности. Вот уже где-то далеко внизу мелькнула черная извилистая лента и мрачная поглощающая река, разделяющая живой и неживой миры. А впереди, в глубоких расщелинах скал, Неясной дымкой забрезжил дневной свет. Еще несколько минут напряженной работы и Алгар вырвался, наконец, из подземного мира. Вау! Это, наверное, было впервые в истории Аннунаков. Насколько Муратов помнил из хроник Нибиру, даже могучему Энлилю, также однажды попавшему в страну Кур, пришлось высвобождаться из мира мертвых с помощью хитрости и подкупа, но не силы. Что и говорить, Игорь Николаевич сам очень сильно вырос в своих глазах, или, вернее, это Алгар. Тьфу, ты, черт, будь проклято это раздвоение. Он уже совсем запутался в этих своих личностях. Интересно, а дракон может считаться за еще одну личность? В любом случае, он ощутил такую уверенность в своих силах, что теперь ему любая задача была нипочем. Как же, черт возьми, приятно чувствовать себя таким могучим и крутым. Эх, и почему же он в своем мире не мог превращаться, по необходимости, в дракона? Ну, впрочем, и в этом мире еще не поздно. Здесь у него впереди много планов. Очутившись снова в чистом голубом небе и ощутив солнечное тепло, Алгар с удовольствием вдохнул полной грудью чистый, свежий и такой живой воздух земного мира. Ну, а теперь, уважаемые пассажиры, задорно крикнул он Езилу, пристегните ремни, мы берем курс на Урук. Капитан корабля и экипаж желают вам приятного полета. Чего, еле слышно пропищал сквозь шум ветра, где-то у него на шее маленький демон. Держись крепче, Езил, пора возвращаться домой, дракон, дракон в небе. Истошно вопили городские мальчишки, бежавшие по улицам Урука вслед за громадной тенью, со свистом скользившей над городом. Неужто владыка Эра решил порезвиться? С сомнением качали головой одни горожане, задрав голову кверху. Да нет же, настаивали другие, посмотрите, это совсем другой дракон. Он не похож на нашего владыку. Так кто же это? Гадали третьи. Как бы чего дурного не вышло, опасались четвертые. Не хватало нам тут еще схватки драконов в небе. Они же весь город пожгут и разрушат. Ой, смотрите, а это еще кто такие? Кажется, они преследуют дракона. И вправду, вслед за огромным силуэтом дракона, промелькнувшим над городскими кварталами, почти бесшумно неслась целая эскадрилья каких-то небольших, но быстрых теней. Вокруг каждого из них светилось едва различимое изумрудное свечение, которое вдруг превратилось в многочисленные тонкие молнии. И они дружно ударили прямо в дракона. Тот, издав громовой рык, резко развернулся в сторону неожиданных противников. Вот уж чего Алгар ожидать никак не мог, так это внезапного нападения над самым городом, можно сказать, что у себя дома. Да, блин, он явно недооценил настойчивость и упорство Галлу. Собрав подкрепление, демоны подземного мира пустились в погоню и были полны решимости любой ценой вернуть сбежавшего пленника в его темницу. Муратов их прекрасно понимал. Его исторический побег был ужасным ударом по имиджу конторы под названием «Земля Кур» и просто деклассировал могучих Галлу. До сих пор еще никому, ни смертному, ни даже богу не удавалось вырваться из мира мертвых. Единственный случай с Энлилем, не в счет, там была совсем другая ситуация. Тогда сыну Ану пришлось пойти на хитрости выкупить себе свободу. Но, чтобы вот так, силой, натурально разбросав всю тамошнюю братву и проломив свод, это уже чересчур. Стражи загробного мира не могли оставить это просто так. Надо было восстанавливать реноме. Они атаковали Алгара со всех сторон одновременно. В небе завязалось настоящее воздушное сражение одного дракона против целой стаи Галлу. Зрелище было необычайное. Демоны и дракон на огромных скоростях носились друг за другом и пытались нанести максимальный ущерб друг другу. Сначала верх одержал дракон. Он быстро разогнал своих противников широкой струей огня вокруг себя, а затем ушел в крутой пике, намереваясь зайти в тыл наступающим Галлу, сшибая их по дороге одного за другим. Но те были готовы к такому маневру. Все они, как по команде, резко взмыли вверх, над огненной стеной, которой окружал себя дракон. Эта стена огня была, воистину, ужасна. Но у нее был один существенный недостаток, ей не хватало крыши. Этим и воспользовались демоны загробного мира. Один за другим они выпускали свои светящиеся щупальца, которые, искрясь и извиваясь, быстро сплелись в плотную магическую сеть. И эта сеть упала сверху вниз, через отсутствующую крышу огненной стены, прямо на голову дракона. Тот дико заревел, пытаясь освободиться, но сеть с каждым его движением лишь еще туже его стягивала. Алгар отчаянно пытался разорвать или прожечь треклятую сеть, но на этот раз она была гораздо более прочной, чем тогда, в подземном мире. Окончательно запутавшись в ней, огромный дракон стал стремительно терять высоту. Скрученный сетью, беспомощно извиваясь, Он падал с небес прямо на городские кварталы. Внизу многочисленные зеваки с ужасом и неистребимым человеческим любопытством наблюдавшие, все это время, за небывалой небесной схваткой, с воплями кинулись в рассыпную. Падение громадного бронированного дракона на хлипкие глинобитные домишки было равносильно авиабомбе. Еще секундой катастрофы было не избежать. Глава 27. Падая камнем вниз, Алгар изо всех сил пытался что-то придумать, чтобы избежать худшего, но ничего не получалось. Не имея божественных сил, он мог рассчитывать лишь только на физическую мощь и огненные способности своего тотема. Однако, скованный магической сетью, он утратил и эти возможности, превратившись в бесполезный мешок с громадными костями. И этот многотонный мешок готов был уже вот-вот рухнуть прямо на глинобитные хижины несчастных жителей Рука. А вокруг беспомощного дракона, как стая волков вокруг раненого медведя, кружили Галлу, ожидая удобного момента, чтобы завладеть своей добычей. Но тут, откуда-то из-под облаков раздался громоподобный рев, и магическая сеть, стягивавшая Алгара, вдруг рассыпалась в прах. Он снова обрел свободу и, расправив крылья, тут же взлетел вверх. Вот это внезапная помощь. Но откуда? Принц быстро оглянулся, ища глазами своего спасителя. И долго искать его не пришлось. Сверху, прямо в самую гущу опешивших от неожиданности Галлу, буквально камнем врезался гигантский черный дракон, с беспощадной яростью испепеляя и уничтожая все вокруг. А за его спиной в небе показалось несколько боевых колесниц аннунаков с изображением такого же черного дракона на бортах, символа высокого дома Эры. «Отец!» — издал радостный крик Алгар, как вовремя. Да, сомнений не было никаких. Это его отец, великий бог Эра, подоспел на помощь своему первенцу, а вместе с ним и воины-аннунаки из его антидемонического спецназа, закаленные в боях с самыми различными внеземными тварями. С их появлением баланс сил на поле боя резко изменился. Во все стороны с громким шипением полетели многочисленные золотистые молнии и мощные заклятия, сбивавшие Галлу прямо в воздухе, словно кегли. Неравная битва длилась совсем недолго. Завидев разъяренного Эру со всем его воинством, демоны Кура благоразумно кинулись в рассыпную и стали один за другим исчезать. В данной ситуации это было для них самым благоразумным решением. Они были очень быстрые и проворны, но одного из них воинам Эры все же удалось отловить с помощью все той же магической сети. Тот немного замешкался и не успел переместиться. «Заприте его в клетке», — гневно прорычал черный дракон, злобно сверкнув своими огромными желтыми глазами, — «я позже его допрошу, и, клянусь небом Нибиру, он мне все расскажет, или я буду рвать его на мелкие кусочки каждую минуту до скончания времен». «Да, господин», — ответили несколько аннунаков. Они тут же развернули свои небесные колесницы и помчались к святилищу, увлекая за собой плененного демона. Айра повернулся к сыну, и голос его сразу потеплел. «Как ты, Алгар?» — спросил он. «С тобой все в порядке?» «Да, отец», — отвечал молодой бог, — «теперь все хорошо. Меня похитили и хотели навечно низвергнуть в страну Кур. Но я вырвался, хотя и лишился всех своих сил. Меня спас твой тотем. Для этого он у нас и есть», — удовлетворенно сказал Айра. «А насчет сил не беспокойся, мы их тебе восстановим». Он подлетел вплотную к сыну и заглянул ему прямо в глаза. «А ты молодец, не сплоховал. Я горжусь тобой, сын. Ну, а теперь домой. Твои мать и сестра очень за тебя переживают, надо их успокоить, а заодно и во всем разобраться». «Отец», — воскликнул Алгар, — «я знаю, кто стоит за этим похищением». «Неужели?» — усмехнулся черный дракон. «Представь себе, я тоже. Что как это? Позже расскажу». Полетели домой, и оба дракона, с шумом рассекая воздух, сделали широкий круг над городом и, сопровождаемые строем небесных колесниц, устремились к своему дворцу. Там их уже с волнением и нетерпением ждали Маммиту и Белит, да и все обитатели святилища. Юного бога все любили и сильно переживали его внезапное исчезновение. Алгар был до глубины души тронут тем приемом, которое ему тут оказали. За повседневной жизненной рутиной он как-то раньше и не замечал, насколько тепло все здесь к нему относятся. Маммиту, великая целительница, сразу же занялась лечением пострадавшего сына. Это выражалось в магических ритуалах восстановления его божественных сил и способностей. Но на это требовалось некоторое время. По окончании первого лечебного сеанса, состоялся экстренный семейный совет. По обычаям аннунаков, на нем должны были присутствовать не только непосредственные члены семьи хозяйки, но все остальные представители божественной расы, постоянно проживающие в городе и его окрестностях и входящих в общий клан. Однако, на этот раз Алгар жестко настоял на том, чтобы присутствовали только он и его родители. Ира немного удивился такой просьбе, но спорить не стал. «Благодарю, отец, что согласился с моими доводами», — начал Алгар. «То, о чем я сегодня скажу, лучше бы не знать пока больше никому, даже Белит. Она еще слишком юна. Говори», — коротко велел Ира, устроившись на своем троне, — «что ты задумал? Прежде всего, скажи мне, откуда тебе известно имя того, кто стоит за всем этим?» — начал Алгар. «О, это было совсем нетрудно», — усмехнулся Ира. «Он сам сюда явился со своими требованиями. Как дядя Энки был здесь? Причем здесь Энки?» — махнул рукой Ира. «Вскоре после твоего исчезновения, к нам в гости пожаловал твой кузен Мардук, он же теперь правитель Ириду. Вот он и выдвинул ультиматум: твоя свобода в обмен на мой союз с ним в борьбе против дома Энлиля». «Так я и думал», — проронил Алгар. «Подумать только, какой прыткий юноша», — вставила Маммиту. «Такими темпами он может обставить в своей коварности и жажды власти даже самого Энлиля, вместе со своим отцом. Похоже, у нас появился новый, более молодой, претендент на верховную власть в Шумире». «Да, не ожидали мы от него такой подлости», — продолжил владыка Урука. «Я, конечно же, сказал, что мне нужно подумать. Просто хотел потянуть время, чтобы найти способ вызволить тебя, сын мой. Он дал мне срок до завтра. Но, думаю, теперь он вряд ли явится сюда за ответом. Во всяком случае, это было бы очень неблагоразумно с его стороны», и глаза сына Ану недобро сверкнули. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросила Маммиту своего сына. «Ты, кажется, хотел нам что-то рассказать. Да и прошу вас выслушать меня очень внимательно и отнестись к моим словам со всей серьезностью. Дело в том, что у меня есть план. Серьезный план. Мне уже не нравится это вступление», — насторожился Ира. «Что еще за план?» «Матушка права. Действительно, у нас появился новый и более молодой претендент на верховную власть. Это не только Мардук, но и я». Собравшись с духом, торопливо выпалил Алгар, словно боялся, что ему не дадут закончить фразу. Игорь Николаевич долго раздумывал, сказать ли обо всем своим родителям или нет. С одной стороны, он не был уверен в их положительной реакции на свои наполеоновские планы, но с другой, он остро нуждался в крепком тыле и надежных союзниках, которые не подведут в трудную минуту. «Ты», — изумилась до глубины души Маммиту, — «но это очень опасно и рискованно. Зачем тебе это? Чем плохо править здесь, в Уруке, в отчине самого Ану?» Восклицательные и вопросительные знаки: «Тут так спокойно и надежно. Мы же ведь всегда соблюдали нейтралитет. Это основа нашей политики. А я думаю, что настала пора нашему дому выйти из вечной тени других кланов», — неожиданно даже для самого себя, необычайно решительно заявил Алгар. «Чем мы хуже их? Почему первенство всегда доставалось им? Они уже достаточно долго правили на земле. И вот, сейчас мы пожинаем плоды их правления и вечного соперничества. Цивилизация под угрозой исчезновения. И все из-за них. Может, настала пора смены власти? Это в интересах всего Шумера. Ты знаешь, любимая, а ведь наш сын прав». Вдруг с силой стукнул кулаком по подлокотнику своего трона Ира. «Ты думаешь?» — удивленно уставилась на него Маммиту. «Раньше, помнится, ты был другого мнения». «Раньше, да», — с жаром продолжал правитель Урука. «Я никогда особо не интересовался властью. Отец поручил мне важнейшую миссию – защиту этого мира от всякой скверны. Править, по его замыслу, должны были старшие братья. Я не возражал. Долгие сары я выполнял свой долг и никогда не вмешивался в их распри. Но наше поколение постепенно уходит в прошлое. Будущее же за нашими детьми. Но они, не мы. И почему, скажи мне на милость, наш сын не может заявить свои права? То, что было не нужно мне, может понадобиться ему и его детям. Он такой же внук и наследник Ану, как и Нинурта или Мардук. Но ранг крови, как быть с ним?» — резонно спросила Маммиту. «Да и сам Ану предоставил всю полноту власти именно Энлилю и его наследникам. Не можем же мы идти против его воли». «Ты права, воля Ану, закон», — согласился Ира. «Черт, разговор пошел совсем не по тому сценарию, на который рассчитывал Муратов». Но пока он соображал, какие привести аргументы в пользу своей идеи, в зале вдруг раздался громкий мелодичный звон, и прямо по центру образовалось расплывчатое мерцающее облако. Это был сигнал вызова. «А вот и сам отец, легок на помине», — констатировал очевидный факт Ира, поворачивая золотой браслет на своей руке, чтобы включить соединение с Нибиру. «Интересно, что ему понадобилось?» «Да уж, ничего хорошего не жди», – прошептала Маммиту, изображая, тем не менее, на своем лице самую доброжелательную улыбку, на которую только была способна. «Наверняка велит нам поддержать законную власть Энлилия в его споре с Энки». Но она ошиблась. Прямо в центре зала возникло отчетливое изображение приемной Ануна Нибиру. Там восседал на золотом троне сам седовласый верховный бог, глава вечной династии. Рядом с ним, по одну сторону, как обычно, сидела его сестра-жена Анту. Эта картина была привычна всем, но произошли в ней и весьма значительные изменения. По другую сторону от трона, впереди всех советников и министров Нибиру, стояла молодая, стройная и необычайно красивая девушка. Она весьма томно и фривольно облокотилась на спинку трона, неслыханная вольность для погрязшего в чопорности и ритуальности верховного двора на Нибиру, где каждый шаг был строго регламентирован для каждого аннунака. Юная красавица, словно бросала вызов всем окружающим. Она без слов, как бы открыто заявляла: «Мне позволено то, что не дано никому другому». Так позволялось себя вести только действующим фавориткам Ану, да и то, не всем, а самым дорогим и близким его стареющему сердцу. Алгар с удивлением узнал в этой дерзкой красотке свою будущую супругу, божественную Иштар. Вот это да, а девочка то свое дело знает. Не без восхищения подумал Муратов, это ни перед чем не остановится и далеко пойдет. И я, вместе с ней, отец, приветствую тебя. Церемониально поклонился Ира, вставая со своего места. Чем мы обязаны столь неожиданному знаку внимания? И тебе здравствовать, сын мой. Очень хорошо, что вы там все собрались вместе, величественно проговорила Ану. У меня есть для вас одно очень важное сообщение. Глава 28. Важное сообщение, переспросил Ира. Мы слушаем тебя, отец. Он снова почтительно поклонился и сел на свое место, в ожидании, когда Ану начнет говорить. По своему обыкновению, глава Вечной Династии выдержал многозначительную паузу и заговорил торжественно и размеренно. «Сын мой, мне известно, что твои старшие братья снова затеяли опасную смуту на земле. Наверняка, оба они будут стараться склонить вас, с Нинмах, каждый на свою сторону. Но вы же знаете, что я этого не одобряю». «Знаю, отец», — подтвердил правитель Рука, — «они уже попытались. Но ведь и тебе известна наша, с сестрой, позиция». «Не так ли? За последние сары она не изменилась». «Известно», — кивнула Ану, — «я уважаю вашу позицию, но теперь в свой извечный спор они втягивают своих наследников. Уже новое поколение молодых богов вовлекается в опасные интриги и разрушительные войны. Я твердо намерен положить этому конец, раз и навсегда. Мудрое решение, отец. Земле нужен мир и стабильность. Вот именно. Но я не могу все время присутствовать там лично. Дела Нибиру требуют моего присутствия здесь не меньше. Поэтому я решил назначить своего полномочного представителя, который будет замещать меня в Шумире. Это должно быть лицо нейтральное в земных распрях и пользующееся моим полным доверием. Ему я поручу посредническую функцию по восстановлению порядка на земле. Он будет действовать по моему прямому указу и от моего имени. И такого я могу найти только в твоем доме. Отец, я очень польщен таким доверием ко мне, замялся Ира, но при всем уважении, моя нейтральность и та работа, которую я делаю здесь, очень важна для земли, закончил за него Ану, и никто не справится с ней лучше тебя, сын мой. Я очень ценю то, что ты делаешь. Поэтому речь идет не о тебе, не обо мне, удивился Ира, а небо, воскликнула Маммиту. Женская интуиция опередила всех. Отец, неужели это? Да, это будет ваш сын и наследник, Алгар, торжественно объявил верховный правитель Нибиру. Я остановил свой выбор именно на нем. Но он еще так молод, попыталась было возразить Маммиту. Он уже достаточно взрослый, раз вы передали ему свой тотем, не так ли? Тоном, не терпящим возражения, сказала Ану. Он молод, талантлив и справедлив. Его нейтральная репутация не запятнана никакими союзами и коалициями. Он идеальная кандидатура для моего личного посредника на земле. Я все решил. Ану поднялся со своего трона и вытянул руку вперед. В ней тотчас же появился золотой скипетр, точная копия скипетра самого Ану, только меньше размером. «Внук мой, подойди ближе», — велел он, — «встань посередине зала». Трепеща от внутреннего волнения, Алгар молча повиновался. Когда он занял указанное место, верховный правитель вскинул свои сухие старческие руки и произнес длинную тираду из заклинаний, а затем резко взмахнул руками. Скипетр исчез из его рук, и в тот же миг он появился уже в руках Алгара. «Присваиваю тебе ранг крови, 30, как и у твоего отца, провозгласил Ану, и наделяю тебя полномочиями своего посредника и официального представителя. Этот скипетр – символ твоей временной власти на земле, до моих особых распоряжений. Будь справедлив и достоин этого доверия. Благодарю тебя, великий Ану. Алгар опустился на одно колено и склонил голову. Я оправдаю твое доверие. Встань, внук мой, сказал глава династии, твоя задача – посредническая. Ты должен прекратить войну между домами наших родственников и вновь восстановить мир и процветание в Шумире. Как мой прямой представитель, ты можешь обращаться лично ко мне в любое время и просить любую поддержку. Даже военную, осмелился спросить Алгар, если, конечно, такая необходимость возникнет, поспешно добавил он, заметив, как при этих словах на лицо деда легла тень. Постарайся сделать так, чтобы она не возникла, отвечал Ану с легким недовольством. Вы же знаете, жизни аннунаков, а уж тем более, наших близких родственников, бесценны. Помните об этом. Так, значит, на прямую военную помощь рассчитывать вряд ли придется, с грустью подумал про себя Муратов. Но, и без этого, он сейчас получил очень широкие полномочия, фактически замещая присутствие Ану на земле. Очень круто. Пока и этого будет вполне достаточно, а там дальше, видно будет. Ведь еще всего лишь несколько дней назад он не мог даже мечтать о своем теперешнем статусе и положении. То ли еще будет. Терпение. Не все сразу. Я сделаю все, как ты прикажешь, господин, поклонился Алгар. Все, что будет в моих силах. Благодарю за доверие. Действуй, внук мой, и обо всем немедленно мне докладывай, проговорил, напоследок, Ану, и видение в центре зала исчезло. Наступило долгое молчание. Все трое напряженно осмысливали услышанное. Наконец, первым заговорил Ира. Голос его звучал очень серьезно и с каким-то даже непривычным для него волнением. «Что же, это очень неожиданное известие», — сказал он в раздумьях, как будто бы говорил сам с собой. «Вот, значит, и решение вопроса. Поздравляю. Теперь ты уже, можно сказать, стал наполовину властелином Шумера и, притом, без всяких усилий», — обратился он к своему сыну. «Ну, положим, кое-кто явно приложил немало специфических усилий, чтобы решение данного вопроса закончилось именно таким образом», — усмехнулся про себя Игорь Николаевич. «Что же, надо признать, Иштар, молодец, у нее получилось». Муратов внутренне порадовался. Пока все складывалось по его плану, значит, осталось теперь добыть вторую половину, сказал он вслух. «Вы поддержите меня?» — решился он задать прямой вопрос. «Да, сын мой», — без лишних колебаний заявил Ира. «Лично я никогда не стремился к верховной власти и ради нее не стал бы ничего затевать. Но раз мой сын решился добиваться для себя иного, более высокого положения, чем то, что ему было уготовлено изначально, я не могу безучастно остаться в стороне. Мой родительский долг – помочь тебе всем, чем смогу. Мы поддержим тебя, но не явно», – сказал вдруг Маммиту. «Пусть все твои противники и недоброжелатели думают, что мы, как обычно, занимаем позицию нейтралитета и невмешательства. Пусть это вводит их в заблуждение. Лучше, чтобы они до поры не догадывались о нашем союзе. Тем внезапнее и полезнее будет наша поддержка в случае возникновения такой необходимости. Мудрое решение, дорогая», — одобрил ее супруг. «Сохраним, до поры, все в тайне. Пусть все думают, что мы не одобряем твоих планов, Алгар. Но, чтобы нам поверили, тебе придется покинуть Урук, иначе это будет подозрительно. Нам придется на время расстаться». «Я понимаю, отец. Надеюсь, у тебя есть план действий?» «Есть, но я пока предпочту держать его при себе. Буду посвящать вас по мере необходимости». «Это правильно», — кивнула Ира. «Чем меньше о нем знают, тем лучше. Уверен, твой план хорош. Но у меня есть для тебя один очень ценный совет, который наверняка тебе поможет. Правда, для начала, нашему сыну нужно будет полностью восстановить его силы и магические способности», — напомнила Маммиту. «Они ему явно пригодятся на той стезе, на которую он сейчас вступает». Она повернулась к сыну. «Я помогу тебе». «Спасибо. Я и не сомневался в твоих способностях, матушка», — улыбнулся Алгар. «Ведь ты же у нас величайшая целительница аннунаков во всем Шумире». «Ну, разве что, после твоей тетки Нинмах», — скромно ответила она. «Так что за совет ты хотел дать мне, отец?» — напомнил Алгар. «Назначение Ану – это хорошо, но само по себе оно мало, что меняет. Тебе нужна реальная сила, без которой не добыть власти. А такую силу дают только золотые ме. Без обладания ими тебе столь сильных и многочисленных врагов не одолеть, отвечал Ира. Мифические ме, легендарные золотые пластины власти, недоверчиво усмехнулся Алгар. Да-да, слышал. Богов, обладающих ими, они делают великими. А при утрате ме, теряется и значительная часть силы бога. Но, все это просто легенды и мифы. Красивая сказка для малышей. Они не существуют в реальности. Это что, шутка? Ошибаешься, сын мой, строго сказал Ира, и брови его нахмурились. Я не стал бы сейчас шутить такими вещами. Золотые пластины власти существуют, и тот, кто соберет их у себя все вместе, станет повелителем вселенной. Я читал об этом в хрониках Нибиру и много раз слышал об этой легенде от Адапы. Все еще продолжал сомневаться Алгар, и он всегда говорил, что это миф. Откуда тебе известно, что они существуют? Адапа, всего лишь человек, скривился Ира, ему, разумеется, не дано знать то, что знаем мы, великие боги. Нам выгодно, чтобы все так думали. Но тебе я могу открыть истину, пластины ме существуют. Откуда я знаю? Ха, я их видел, пользовался ими. Больше того, я владею двумя из них, и я научу тебя, как добыть остальные. Вот это поворот. Алгар, потеряв на миг дар речи, молча уставился на серьезное и непроницаемое лицо своего отца. Похоже, он действительно не шутит. Глава 29. «Выслушай меня внимательно, сын мой», — проговорил Ира, голосом полным серьезности и даже некоторой торжественности. «Поверь, каковы бы ни были твои планы, что бы ты ни задумал, обладание пластинами ме — огромная сила и большое подспорье в любых делах». «Да, отец», — Алгар почтительно склонил голову и приготовился слушать. Видя настроение отца, он и сам проникся серьезностью момента. Похоже, что все эти легенды и сказания о мифических табличках власти вовсе не байки. Что же, тем лучше. Как ты думаешь, почему много-много саров назад именно мой отец и твой дед, великий Ану, стал верховным правителем Нибиру и почти всей вселенной? Ира начал вдруг свой рассказ с неожиданного вопроса. Неужели из-за обладания таблицами ме, подался вперед всем телом Алгар? Именно, сын мой. То, что я расскажу тебе сейчас, знают лишь очень немногие, сказал его отец, это очень давняя и длинная история, но я буду краток. Тогда Ану был еще очень молод, прямо как ты сейчас, и он вовсе не был главным претендентом на власть. Первенство принадлежало его старшим братьям, но он не согласился с этим. Началась борьба за престол, в ходе которой отцу удалось собрать воедино все таблички ме, поэтому победил именно он. Так и была основана его вечная династия. А что сталось с его братьями? К сожалению, почти все они погибли в этой жестокой борьбе за власть, вздохнул Ира, кроме одного, самого старшего. Ему удалось скрыться и похитить одну из табличек. Поэтому-то у отца и нет сейчас абсолютной полноты власти. Где-то там, во вселенной, есть еще одна, последняя табличка ме. И старшего брата Ану так до сих пор и не нашли. Нет, не нашел. Ни его, ни последние таблички. Хотя искали очень долго и упорно. Кто знает, может, его уже и в живых нет. Ведь с тех пор прошло так много времени. Возможно, что и последняя таблица утеряна навсегда. Вот это дела. Выходит, что мой дед был, по сути, узурпатором власти на Нибиру. Ну, можно, наверное, и так сказать. Вопрос сложный. Это смотря как посмотреть, замялся Ира. Об этом в нашей семье мало кто знает. Эта тема никогда не обсуждается. Да уж, хороши эти справедливые боги. Подумал про себя Муратов. Рвутся к власти и мочат друг друга почем зря в этой борьбе, не останавливаясь ни перед чем. Прямо, ничуть не хуже людей. А может, люди всему этому как раз у них и научились. Ясное дело, яблоко от яблони далеко не падает. Как говорится, с кем поведешься, нечего сказать, достойные были учителя у молодого человечества. Но ведь все это случилось еще задолго до твоего рождения. Откуда же тогда тебе все это известно? Спросил Алгар вслух. Тем более, если все это держится в такой тайне. Справедливый вопрос, кивнул Ира, но не забывай, чем я занимаюсь. В силу особого характера моей деятельности, мне часто приходится бывать в разных мирах, в том числе, в загробном мире мертвых. Помнишь, я немало тебе рассказывал о нем. Так вот, там мне довелось встречаться с душами многих умерших аннунаков, которые были свидетелями и непосредственными участниками тех далеких событий. Я многое знаю. Понятно. Это, конечно, интересный экскурс в историю, отец, но я предпочел бы вернуться к нашим текущим делам, напомнил Алгар. Да, верно, спохватился Ира, Я просто привел этот пример, чтобы объяснить тебе, насколько важны эти самые таблицы Ме. Твой отец прав, неожиданно вмешалась в разговор, молчавшая все это время Маммиту. Нельзя недооценивать силу таблиц Ме. Всегда помни об этом. Пойдем, я покажу тебе свой тайник, коротко бросила Ира, направляясь к двери. По короткому глухому переходу, где даже в разгар дня было темно и сумрачно и на стенах горели факелы в бронзовых подставках, они прошли в соседнее небольшое, но роскошно обставленное помещение. Это был личный кабинет хозяина дворца. У единственной входной двери молчаливо стоял угрюмый начальник дворцовой стражи. Это был единственный аннунок, помимо членов семьи, которому правитель Рука доверял безоговорочно. Вероятно, Ира заранее вызвал его своим мысли-приказом. Все четверо вошли в комнату, и Ира запечатал дверь. Окон здесь, по обычаю шумера, не было, а у единственной двери, и без того запечатанной магией, занял свой наблюдательный пост начальник стражи. Игорь Николаевич по достоинству оценил меры безопасности. Значит, и вправду, эти таблицы имели такое значение. Ира проделал руками какие-то замысловатые пасы, произнес особые заклинания. Затем он прикоснулся своим скипетром к глухой кирпичной стене. Тотчас же на этом месте в ней образовалась еще одна небольшая бронзовая дверь. Это и был замаскированный вход в личный тайник Иры. Даже Алгар видел его впервые. «Оставайся тут», — велел хозяин дворца начальнику стражи. «А ты, сын мой, поверни ручку двери». «Почему я?» — удивился тот. «Потому, что это не простая бронзовая ручка. Она запоминает руки тех, кто ее коснулся в моем присутствии, в дальнейшем будет открываться только им. Ты мой наследник. Теперь и у тебя будет доступ сюда. Любой другой, прикоснувшийся к этой ручке или к двери, будет мгновенно испепелен, прежде чем осознает свою ошибку». «Ничего себе!» Алгар, сглотнув ком, подступивший вдруг к горлу, аккуратно дотронулся до ручки. Несмотря на царившую здесь прохладу, она была очень теплой, почти горячей. Раздался тихий мелодичный звон, и низкая, массивная дверь бесшумно, словно сама собой, открылась. За ней виднелся узкий и темный проход, в котором ничего толком нельзя было разглядеть. Смелее, Ира первым вступил в этот проход и знаком пригласил Алгара и Маммиту следовать за собой. Когда и они переступили порог, дверь плотно закрылась и все погрузилось в темноту. Необычные ощущения тут же захватили их целиком. Они точно очутились в другом измерении. Внезапно, словно по волшебству, исчезли все чувства и привычные ориентиры. Мало того, что они оказались в полной, кромешной темноте, так еще и непонятно было, где они вообще находятся, где низ, а где верх и что вокруг. Похоже, что и время здесь тоже остановилось. Алгар не ощутил даже пола под ногами. Он словно парил в какой-то пустоте, как в невесомости. «Где это мы?» — спросил он. «Иди на свет», — раздался голос отца. Молодой бог энергично покрутил головой, пытаясь осмотреться вокруг, и заметил, наконец, неясное пятно света впереди. Но как идти, когда под ногами ничего нет? Он попытался сделать шаг вперед и, словно бы не пошел, а заскользил или, может, полетел в направлении света, как будто бы его увлекал невидимый эскалатор. Все это было так странно и непривычно. Тем не менее, световое пятно быстро приближалось, и вскоре Алгар оказался в тесной комнатке с каменными стенами, лишенной всякой мебели и отделки. Его родители уже находились тут. Помещение было совершенно пустым. Единственное, что здесь было, так это две небольшие таблички, размером с обычный iPhone. Они словно бы висели в воздухе посередине комнатки, как в каком-то магнитном поле. Их золотые поверхности ослепительно сверкали и переливались на фоне света, хотя само его источника нигде не было видно. Принц отчетливо разглядел, что таблички с обеих сторон были плотно испещрены какими-то замысловатыми рисунками и узорами. Это явно были какие-то тайные знаки и символы, но смысл их был ему совершенно непонятен. «Тебе придется изучить язык древних символов», — сказала Маммиту, перехватив его удивленный взгляд. «Так, значит, это и есть те самые легендарные таблицы власти Ме?» — спросил Алгар с некоторым благоговением, обходя вокруг них, как посетитель вокруг музейного экспоната, выставленного под стеклом. Он внимательно изучал эти древние реликвии, о которых в мире аннунаков было написано столько мифов и легенд. В самом деле, не хватало лишь надписи. «Руками не трогать». «Да, две из них», — подтвердил Ира. «Откуда они у тебя, отец? Ты их тоже где-то похитил или отвоевал? Ни то и ни другое. Мне их подарил мой отец, великий Ану. Подарил вот просто так, и это после всех его усилий, Чтобы завладеть ими, как же он мог расстаться с частью своей власти, чтобы обеспечить передачу ее по наследству? Когда все мы, его дети, выросли, у нас должны были быть символы нашей великой наследственной власти. Отец разделил таблички. Разумеется, большую часть он оставил себе, а остальные подарил своим детям, чтобы мы, с их помощью, властвовали на земле. Ага, понятно, быстро подумал Игорь Николаевич, значит, контрольный пакет дедуля все-таки оставил у себя, чтобы сохранить верховную власть. Разумно. Так, значит, все вы между собой равны? Спросил он вслух. Ну, не совсем, отвечал со вздохом Ира. Отец разделил положенные нам таблицы неравномерно. Энлилю, как официальному наследнику, досталось большее их количество, 4. Это таблицы могущества, правления, почитания и таблица повеления воздухом. Энлиль, повелитель этой земной стихии, а всем нам остальным досталось лишь по 2. Тем самым отец хотел подчеркнуть особое положение своего наследника и его первоочередное право на власть на земле. После смерти отца уже все его таблицы отойдут к Энлилю, и он займет его место. Значит, таблицы Ме имеют каждое свое направленное действие, догадался Алгар. Совершенно верно. Каждая таблица отвечает за вполне определенную сферу деятельности или стихию. Именно поэтому для полноты власти и нужно было собрать их все вместе. А какие же таблицы у тебя, отец? Таблицы целительства и повеления огнем. Я, дракон, и моя стихия – огонь. А моя супруга – великая целительница. Такова участь нашего рода. И наши дети, ты и Белит, унаследуют все эти качества, чтобы продолжить наше дело. А что до других? Заинтересовался принц, и это был не пустой интерес. Надо было знать возможности потенциального противника. Энке достались таблицы знания и повеления водой, а Нинмах – мудрости и повеления землей. Теперь, как видишь, все земные стихии находятся под нашим контролем. И что дальше? Мы, с твоей матерью, научим тебя пользоваться нашими таблицами. В них содержится вся мудрость и вся мощь, накопленная в конкретной области всеми поколениями аннунаков за все время существования нашей расы. Это очень сильные амулеты власти. Но, я так понимаю, что 2 таблички будет явно недостаточно для достижения власти в Шумере, высказал свое предположение Алгар. Конечно, поэтому тебе и нужно завладеть еще, хотя бы половиной остальных таблиц, хранящихся здесь, на земле, ответил Ира. Имея 5, а лучше, 6 таких таблиц, ты будешь непобедим в этом мире. Именно поэтому Ану и разделил их между своими детьми, пусть и не поровну, а не отдал все сразу на хранение одному Энлилю, заметила Маммиту. Он хотел, чтобы власть наследника была сильной, но не единоличной, чтобы он не имел полного преимущества над остальными. Эти 2 принадлежат тебе по праву моего наследника, указал Ира на парящие в воздухе золотые пластины, а вот остальные придется добывать. Как именно, силой или хитростью? Это уж тебе решать, я лишь могу указать тебе путь, где и как их искать. И учти, ты должен завладеть ими буквально, то есть взять их непосредственно в руки и наложить на них свою личную божественную печать. Только тогда они откроются тебе полностью, а без этого, они лишь обычный слиток золота. Наверное, завладеть ими будет нелегко, отец, спросил Алгар. А ты как думаешь, усмехнулся Ира. Они тщательно охраняются, но я постараюсь помочь тебе завладеть ими, ну, хотя бы, некоторыми. Разве это возможно? Да, это чрезвычайно трудно, но, возможно, Ира непроизвольно понизил голос, скажу тебе по секрету, за последние сары мои братья неоднократно пытались завладеть пластинами друг друга, а заодно и нашими с Нинмах. Правда, у них ничего не вышло, но раз ты решил добиваться власти, значит, настал наш черед попытаться. Надеюсь, у нас получится лучше, чем у них. И не забывай, тебе придется не только добывать чужие таблицы власти, но и беречь свои. Словно бы в подтверждение его слов, в этот момент где-то вдалеке, у них за спиной раздался неожиданный металлический звон. Звук был очень сильным и резким. Он был хорошо знаком Алгару. Это был предупредительный сигнал. Ира мгновенно вскинул голову и весь напрягся. Глаза его недобро сверкнули. «Вот как, кажется, у нас тут непрошенные гости!» Резко воскликнул он, «Вот, о чем я тебе и говорил. Быстро же они проведали, что мой тайник СМЕ открыт». Глава 30. «Ну вот, брат, мы и на месте!» Задорно крикнул Мардук, «Пока эти умники без всякого толка тратят уйму времени на бесполезные советы в Непуре, мы займемся здесь настоящим делом». «Да, верно», согласился Нергал. Сегодняшний день они надолго запомнят. Вдалеке, за невысокими пологими холмами, Поросшими редким лесом уже показались высокие стены, роскошные дворцы и величественные зиккураты древнего и славного города Шурупака. Расположенный в очень удобном районе, на берегу великой реки Евфрат, этот город с незапамятных времен играл огромную роль в жизни всего Южного Шумера. Неудивительно, что править этим важнейшим городским центром своих владений Энлиль поставил своего младшего сына, могучего Аддада. Для него, как и для других детей правителя Шумера от его законной супруги Сут, это было определенной компенсацией за потерю ими всех прав престола наследия. С рождением у их отца сводного брата Нинурты, от его единокровной сестры Нинмах, все права наследования переходили теперь к нему и его потомкам. Таковы были законы аннунаков, а дети Сут оказались задвинутыми на вторые роли. Разумеется, что их отношения с Нинуртой были весьма натянутыми, если не сказать хуже. Особенно это касалось старшего сына, Наннесина. Он потерял больше всех, ведь именно он, как первенец, считался раньше главным наследником и будущим правителем Шумера. Теперь все его планы и мечты рухнули, с чем никак не могли смириться его энергичные и амбициозные дети-близнецы Иштар и Утушамаш. И чтобы сгладить положение и сохранить мир в семье, правитель Шумера вынужден был отдавать в управление остальным своим детям самые крупные и богатые города, в которых они могли чувствовать себя полновластными хозяевами. Одним из таких и был Шурупак. Вообще, Энлиль, вполне по праву, мог гордиться своим политическим изобретением, системой городов-государств. С одной стороны, эти крупнейшие полисы, каждый под управлением своего великого бога, были как бы наполовину самостоятельными и вроде бы независимыми. Но, с другой стороны, в конечном итоге, все они, в той или иной степени, находились под контролем правителя. Сейчас это был Энлиль, а в будущем должен был стать Нинурта. Поэтому тот, кто наносил удар по, вроде бы, нейтральному и независимому городу Шурупаку, на самом деле, вполне осознанно наносил его именно по позициям клана Энлиля, непосредственно по его владениям. Таков и был план сыновей Энки, ударить по самым главным, можно сказать, культовым центром противника, опустошить и уничтожить их. И первой жертвой на алтаре их мести должен был пасть Шурупак. Момент был выбран не случайно. Правитель города, Аддад в этот момент, как раз, находился в столице, куда Энлиль спешно созвал всех своих сторонников на экстренное совещание по итогам битвы под Риду. Им нужно было определить всю дальнейшую стратегию ведения войны. За безопасность города не очень опасались, так как формально он не входил в непосредственные владения Энлиля и считался нейтральным, а его правитель еще пока никак не запятнал себя участием в войне. «Вот что, брат, ты сейчас займись злым ветром, а я поработаю с таблицей Ме нашего отца», — распорядился Мардук. Давно она уже не была в действии, а то как бы не заржавела, рассмеялся он, доставая тонкую золотую пластину. В его руках она ослепительно блеснула, отражая лучи ясного утреннего солнца. Это была таблица повеления водой, которая теперь, по праву наследования, перешла к новому правителю Эриду. Братья задумали нанести по обреченному городу двойной удар и со стороны неба, и со стороны реки. Короткие ритуалы и заклинания не заняли у них много времени. И вот, началось. Вновь, как и тогда, во время сражения на границах Эриду, по велению Нергала, образовался гигантский рой непонятных микроскопических насекомых, быстро сформировавшийся в злой ветер. Повинуясь пассам бога, этот рой вытянулся широкой дугой и двинулся в сторону города. Жители Шурупака, занятые своими повседневными делами, даже не обратили внимания на эту тихую угрозу, неотвратимо накатывавшую на их город словно небольшой ветерок. Но эта тишина была обманчива, и ветерок сразу же стал проявлять свою беспощадность. Все живое, что попадалось ему на пути, быстро обращалось в прах. Деревья превращались в голые, словно ободранные, палки, рыба в реке и прудах всплывала вверх брюхом, а люди и животные превращались в мумифицированные скелеты, которые рассыпались в пыль при малейшем прикосновении. Поначалу никто ничего не мог понять, и злой ветер стал незаметно гулять по улицам и площадям города, собирая везде свою обильную смертельную жатву. Когда же до людей дошла, наконец, степень опасности, которая им грозила, в Шурупаке началась паника. Каждый пытался спастись от тихой смерти по-своему. Одни, схватив все самое ценное, ринулись вон из города, другие пытались забаррикадироваться в домах и всячески перекрыть злому ветру доступ внутрь помещений, третьи же кинулись в храмы за помощью к местным богам. «О, небеса! Какой-то злой колдун наслал на наш город страшную порчу. Молите о помощи богов, взывали жрецы к горожанам с высоты своих зиккуратов. Надо отдать должное аннунакам Шуруппака, которые, несмотря на отсутствие Аддада, не растерялись и довольно быстро организовали какое-то подобие сопротивления. Используя все свои силы, они всячески пытались остановить распространение заразы по городу и своими заклинаниями создавали воздушные потоки, которые стали вымывать ее за пределы города. Эти их действия, наряду с консервацией помещений, начали приносить определенные результаты. Эффективность злого ветра стала падать. Сыновья Янки и их небольшая свита наблюдали за тем, что творится в городе с безопасного расстояния, зависнув в небе на своих колесницах. «Ты глянь, они защищаются, даже от злого ветра!» — воскликнул Нергал. «Ну, ничего. Похоже, теперь мой черед!» — проговорил Мардук, берясь за золотую пластину. «Посмотрим, как им удастся остановить целый Евфрат». Воды великой реки вдруг вспенились и стали быстро подниматься, как при самом настоящем сезонном разливе. Поначалу этому также не придали большого значения, всех занимал только злой ветер. Однако, разлив этот все продолжался и продолжался, быстро выйдя за рамки обычной нормы. Вода прибывала катастрофически быстро, затопляя забаррикадировавшихся в своих домах жителей. Выйти они не успевали, а многие и не могли, опасаясь злого ветра, вовсю разгуливавшего по городу. Теперь же городу грозила новая напасть – затопление. Аннунаки Шуруппака отчаянно пытались остановить наводнение, но соперничать с могучим действием таблицы Ме им было не под силу. Они могли лишь замедлить и отсрочить неизбежное. Стало ясно, город обречен. Оставалось одно – бежать. Началась паническая эвакуация жителей. Все, кто еще не утонул и не был уничтожен злым ветром, искали спасения за пределами городских стен. Мардук этому не препятствовал. Лулу его мало интересовали, он вовсе не ставил себе задачу их тотального уничтожения. Людей нужно было всего лишь спугнуть с насиженных мест. Для него важнее всего было просто опустошить город, сделать его безлюдным и необитаемым, чтобы лишить своих врагов опорной базы, выкурив их из своих уютных и безопасных зиккуратов буквально в поле. Теперь он был вполне удовлетворен. Но со стороны, зрелище, открывшееся его взору, было удручающим. Город натурально умер. Над опустевшими и затопленными улицами и площадями еще недавно шумного и оживленного города, стояла мертвая тишина. Нигде не было видно ни птиц, ни животных, а вместо пышных садов и буйной зелени торчали лишь ободранные палки. В воздухе, над городом, угрожающе висело огромное облако злого ветра. Пострадали даже бессмертные аннунаки Шуруппака. Злой ветер, конечно, не мог их убить, но нанес серьезный ущерб их божественному здоровью. Все они выглядели бледными и обессиленными, из них словно бы выкачали их внутреннюю магическую энергию. И они, к великой своей досаде, вынуждены были спасаться бегством наравне с обычными людьми. «Дело сделано, господин!» — воскликнули спутники Мардука. «Город уничтожен». «Ну, не совсем. Это лишь временно. Облако злого ветра, без постоянной подпитки, постепенно развеется и потеряет свою силу, а вода спадет обратно», — отвечал Мардук. «Но произойдет это не сразу. Шуруппак — важный центр, и он остался цел. В городе нет никаких разрушений. К тому времени, когда мы одержим окончательную победу, город можно будет снова заселить, но уже под нашей властью». «Великолепно! Что дальше?» — спросил Нергал. «Дальше, все просто, брат мой», — воскликнул правитель Риду. «У клана Энлиля еще осталось немало действующих городов. Значит, впереди у нас еще много работы. Сперва превратим все их территории в безжизненные пустыни, а потом нанесем последний удар по Непуру. Ну, а сейчас нанесем визит нашему обожаемому кузену Ниннесину. Мы уничтожим его город Ур?» – спросил Нергал. «Нет, на его счет у меня несколько другие планы», – загадочно отвечал Мардук. «Не отставай, брат». И, развернув свою колесницу, он взял курс на соседний город Ур. Остальные последовали за своим повелителем. Глава 31. В роскошном кабинете Иры царил форменный бедлам. Когда сам хозяин дворца и его сын ворвались туда через потайную дверь, они увидели картину полнейшего разгрома. Дорогая мебель была разломана, все вокруг разбросано и перевернуто вверх дном, а саму комнату заволокло каким-то едким серым дымом. Ничего удивительного, там шел настоящий бой. В выломанном дверном проеме, что вел в коридор, мелькали какие-то неясные тени, и оттуда прилетали смертоносные лучи и заклятия. На самом же пороге, уткнувшись лицом в пол, неподвижно лежало тело незнакомого аннунака в каких-то безликих темных одеждах. В первую секунду Элгару показалось, что это тело их охранника. Но, нет, начальник дворцовой охраны, хоть и был ранен лучом, но оставался жив. Укрывшись в углу комнаты за массивным и прочным перевернутым столом, он энергично обстреливал из своей лучевой трубки входную дверь, не давая возможность проникнуть внутрь комнаты тем, кто был в коридоре. Вероятно, это он и поднял тревогу после вторжения незнакомцев, выломавших дверь кабинета. Появившись в комнате, Ирра сразу же оценил ситуацию и бросился на пол, увлекая за собой сына. И весьма вовремя, так как в следующий миг в ту стену, напротив которой они только что находились, ударил магический луч, оставив в стене солидную дымящуюся дыру. «Делай, как я!» — крикнул он Алгару. Несмотря на свой возраст, правитель рука ловко перекатился по полу и, вскинув руки, послал в дверной проем струю огня, прямо, как из огнемета. Что сказать, дракон есть дракон. Восхищенный Алгар последовал его примеру, и вторая струя огня ударила через открытую дверь прямо в коридор. Оттуда послышались отчаянные вопли и торопливая суета. Тени нападавших сразу же исчезли из проема. Но, несмотря на прожарку, невидимый враг оказался очень упорным и не хотел отступать. Неожиданно в комнату залетел какой-то небольшой предмет и глухо шлепнулся на каменный пол. Неужели граната? Мелькнула несуразная мысль в голове Муратова. Ну, в самом деле, откуда тут взяться гранатам? Конечно, это была не она. Это был небольшой магический щит. Он тут же раскрылся, перекрывая своим экраном дверной проем и находящихся за ним непрошенных гостей. Теперь, под его прикрытием, они могли возобновить штурм кабинета. Они наверняка хотят добраться до Ме, крикнул Ира, обернувшись к сыну. Что будем делать, отец? Все будет хорошо, отвечал тот, давай быстро назад, в тайник, и закрой изнутри дверь. Будьте с матерью пока внутри, там безопасно. А как же ты? За меня не волнуйся, не впервой. Я уже отправил мысли приказ своим молодцам. Нет, я не оставлю тебя тут одного, не спорь, важнее всего сохранить Ме. Мы, снуску их тут задержим, а вы пока будьте внутри. Ну, же, сынок, слушай отца, крикнула Маммиту, высунувшись из тайной комнаты, давай сюда скорее. Нужно срочно закрыть дверь, пока не поздно, чтобы сюда никто не успел проникнуть. Да, возможно, это было разумно, но Игорь Николаевич, неожиданно даже для самого себя, поступил вдруг иначе. Повинуясь скорее интуиции, чем разуму, он резко захлопнул дверь в потайную комнату, прямо перед носом у Маммиту. «Все, дверь закрыта!» — крикнул он отцу. И в этот миг, прямо перед ними возникли два рослых аннунака, до самых глаз укрытых за темными одеяниями. Ну, прямо ниндзя какие-то, не дать, не взять. Воспользовавшись щитом, они попытались незаметно переместиться внутрь кабинета, поближе к заветной двери. И прежде чем кто-либо успел среагировать на это внезапное перемещение, один из нападавших отшвырнул Алгара от потайной двери, а второй кинулся со спины на Ирру.